И я даже не представлял, почему она могла это сделать. Это не было чем-то сложным для Феникса, а она уже показала некоторую лояльность к Джин. И, когда я начал над этим раздумывать, где-то в глубине этой ментальной тройной связи тихо прозвучал ответ: «Тогда ты прекратишь это слияние». У меня не было никаких романтических планов на Джин, но я действительно не захотел бы оставаться с ней в слиянии, будь у нее живой парень. И как-то это чертовски неправильно. Глава 33. Мистер Клинт. Но все же Скотт Саммерс очнулся. Жизненная сила Феникса оживила его тело, но не только тело, также и память Циклопа, а также Джубили, была восстановлена. И все, что требовалось, это сказать Фениксу, что если у Джин появится парень, она будет и не нужна. Адаптировав ее гены, я сам стал превосходным носителем для силы Феникса, и мы вполне можем обойтись без нее. И Феникс дальше сможет использовать мои силы, а я ее. Джин уже просила ее воскресить и профессора, но космическая сущность просто перестала отвечать. Снова, к слову, сам процесс воскрешения был весьма интересен. Хотя, если оживить человека, передав ему энергию жизни, я смогу, то вот восстановить ему память после обширных повреждений мозга, как это сделала Феникс, для меня просто нереально. Теоретически, я смогу это повторить когда-нибудь, но это просто нечто невероятное. Она управляла временем, или что-то похожее. Фактически, ее сила не оживила тела мутантов, а вернула их к тому состоянию, когда они еще были живы. Как-то так, и, в любом случае, вроде бы мы решили проблему. Но я не спешил покидать людей Ха, как-то я уже привык к этим ребятам, а в последнее время они только сильнее начали на меня полагаться. Хотя, сейчас управление школой на себя взяла Джин, но ей еще нужно было утрясти все бюрократические вопросы, касательно права наследования. Профессор Ксавье не планировал умирать, но он составил завещание, а Джин была его преемницей. Пусть она еще молода и не в полной мере готова возглавлять школу, но она лучшая кандидатура из того, что есть. Ну а то, что мы спасли детей мутантов и фактически уничтожили все объекты оружия Ха, это еще не значило, что конфликт исчерпан. Проект финансировало правительство, его поддерживали влиятельные политики и бизнесмены, и все они окажутся безнаказанными или же начнется гражданская война людей и мутантов. Мы не можем просто спустить им это с рук, уверенно заявлял Магнета. Сейчас наша компания находилась в кабинете профессора. Сам Эрик, его ближайшая помощница в виде мистик, циклоп, Джин, ну и я собственной персоной. Для этой встречи я принял человеческую форму, заняв место на диване, и сейчас с некоторым удивлением смотрел на Ривен, которая смотрела на меня. Хотел бы слиться со мной, проскочила в ее голове мысль, и она прекрасно знала, что я могу эти мысли прочесть. Вполне можно сказать, что это была даже не просто шальная мысль, а обращение. Прошу прощения, но мы еще не так хорошо знакомы, узнаем друг друга получше. Соблазняет. У меня уже есть девушка. И сколько их? Иронией потянула от ее чувств. Две. Ты сливался с большим числом людей. Тебе меня не обхитрить. Это было для дела. Просто так я сливаюсь только с особенными людьми. А вот так, может, попробуем? Хочешь, я стану особенной для тебя? Ну не говорить же ей, что я предпочитаю молоденьких. Тем более, я видел ее насквозь, хотя сама мистик полагала, что превосходно контролирует свои мысли, а именно, ее истинные мотивы. Она действительно испытывает ко мне некоторый интерес, скорее любопытство, но и, фактически, клеится она ко мне по другой причине. Даркхолм хочет склонить меня к более тесному союзу с братством мутантов. По сути, она пытается соблазнить нового сторонника для Магнета. Это не любовь женщины к мужчине, хоть и подобные теплые чувства у нее имеются, но скорее верность лидеру. Почти фанатичная преданность. И это была, пожалуй, главная причина того, что мистик меня особо не привлекала. Внешне она была полностью в моем вкусе, но я хочу, чтобы моя девушка была верна, в первую очередь, мне. Ну а еще, собственно, у меня уже есть девушка. Причем целых две сразу. А пока мистик тут меня соблазняла, и мы уже разбили их. Также упрямо отвечала Джин на заявление Магнета. Я благодарна вам за помощь, но профессор бы не стал так поступать. И куда его привели эти убеждения? Его убили, а его учеников похитили. Что с ними стало бы, если вам не помог бы Рейдж? Линшер покосился в мою сторону, а за ним и Джин как-то странно на меня посмотрела. Честное слово, Это как-то даже неловко. Но рядом с Ривен я оказался смущенным школьником, которого охмуряет сладострастная опытная женщина. «Так, что вы планируете сделать?» Решил я подключиться к серьезному разговору. «Потом пофлиртуем, женщина». Мистик лукаво прищурилась, не сдерживая довольную улыбку. «Сделать заявление», — нахмурился Магнета. «Мы знаем, кто поддерживал Страйкера. Люди должны запомнить, что подобное не останется безнаказанным. И, не то чтобы он был неправ, но, я уже собирался высказаться насчет того, что стоит все хорошо обдумать, когда почувствовал нечто интересное. Прямо к школе подлетал вертолет, и я уже мог почувствовать разум пилота и единственного пассажира. Честно, если бы подобный гость наведался бы к Гвен, это вызвало бы у меня некоторые опасения, но здесь его появление было вполне закономерно. Возможно, эти люди помогут нам решить проблему с сенаторами, заметил я. «Кто это?» – спросила Мистик. «Щит. Я уже слышал о них. В чем-то суть этой организации похожа на оружие Ха, но, кажется, использует не такие безумные методы». И уже вскоре мы встретили самого гостя. Вертолет сел на специальной площадке, которая сейчас была пуста. Пилот остался внутри, а к нам вышел брюнет с темной повязкой на глазу. И тут я снова был немного удивлен. Наверное, из-за киновселенной я представлял Ника Фьюри как чернокожего мужчину, а тут была, скажем так, его более старая белая версия. «Полагаю, нам есть о чем поговорить», — нахмурился он. «Более чем», — кивнул я. «Проходите». Должен отметить, что этот парень контролировал свои мысли не хуже Мистик. Тем не менее, я все равно видел образы того, как он представляет возможное уничтожение школы, если договориться не удастся. Но, тем не менее, он также предполагает, что уничтожить нас у него не получится и конфликт с мутантами может вылиться в настоящую войну. «О чем думал я совсем недавно?» «Кто вы?» – спросила его Джин. «Фьюри». Мужчина показал документы. «Шестой отдел международной безопасности. Короче, что-то вроде главного супершпиона ООН, но в основном действует в Америке», – пояснил я. «Имеет некоторое влияние в правительстве. Просто ответь на вопрос, что вас связывает с оружием Ха. От твоего ответа зависит твоя жизнь», – враждебно произнес Магнета. «Ну, он был довольно спокоен, хотя и источал угрозу. Мы пытались узнать подробности об их работе, но эта организация очень хорошо соблюдала секретность. Полагаю, вы обладаете большей информацией об их исследованиях, и это стало причиной вашего нападения на правительственный проект США. Ну, в общем, они там похищали детей и ставили на них опыты. Из-за личного отношения Страйкера сами исследования носили характер вивисекции и зачастую детей просто пытали и истязали без особой пользы, просто потому что Страйкер ненавидел мутантов», — объяснил я и, для наглядности, начал вливать в голову Фьюри образы из тех лабораторий. Детские тела в морге, крематорий, операционные столы, камеры содержания, и сами дети истощенные и измученные, покрытые хирургическими шрамами, испуганные и отчаявшиеся. «Это...» — Ник изобразил шок. «Достаточно хорошо, чтобы неумелый телепат мог ему поверить. Возможно, раньше даже меня это могло обмануть, но...» Слияние с Фениксом изменило мою эмпатию, как и телепатические силы. Они не только стали мощнее, но и более точными, и более контролируемыми. Это удивление Фьюри было не настоящим, но я не мог сказать, что он знал наверняка, что происходило на объектах оружия X. Просто, такими вещами его уже не удивить. Этот глаз уже успел повидать некоторые ГММ. В общем, Фьюри не шокировать опытами над детьми, и, все же, он также мог и знать об этих экспериментах. «Неэффективно», — промелькнула мысль в его голове. «Вот в этом я был с ним полностью согласен. И, думаю, вы можете помочь нам разрешить этот вопрос, не начиная гражданскую войну», — продолжил я. «Что вы имеете в виду? Вот этот дядя, очень могущественный мутант, он очень зол, что некие люди посмели так поступить с детьми-мутантами. Настолько зол, что готов сорвать крышу с Белого дома и взять этих людей за горло, чтобы показать всему миру, что даже если государству плевать на справедливость, то он ее восстановит своими силами, а сил у него достаточно». Выслушивая мою речь, Магнета скептически приподнял бровь. «Но, в целом, он был со мной согласен. Если же у вас есть способы законно разобраться с сенаторами, что поддерживали этот проект и сделать заявление, что обижать детей нехорошо, какими бы полномочиями вы ни обладали, возможно, это разрешит конфликт, может не полностью, но по крайней мере, это предотвратит гражданскую войну. и я не буду ждать долго», — взял свое слово Эрик. «Если вы, люди, сами не сможете решить эту проблему, ею займусь я». А ведь он был очень зол, но отлично сохранял хладнокровие. Возможно, Магнето и был бы не против начать войну с людьми, но прекрасно понимал, что еще не время. Его братство не обладает для этого достаточными силами. Да, на его стороне одна из могущественнейших ведьм, его собственная дочь, но эта девушка только в начале своего пути. Она не раскрыла и малой доли своего потенциала. С другой же стороны, Джин его не поддержит, скорее, выступит против. Алиншер прекрасно осознал, на что способна аватар Феникса. «Я вас понял», — хмуро ответил Фьюри. «Мы займемся этим, но, что дальше? Полагаю, школа Ксавье и дальше будет принимать детей и мутантов, и обучать их управлять своими силами, и жить в обществе». «Джин, да-да», — кивнула девушка. «Я продолжу дело профессора. А что будет делать братство мутантов?» «Перевожу взгляд на Линшера. Защищать мутантов, как и всегда», — заявил он. В общем, разговор был плодотворным. Фьюри прекрасно понимал, какую опасность может представлять Магнето и школа Ксавье, а также, какую пользу они могут принести. И по сравнению с этим положение парочки взорвавшихся сенаторов было просто сущей мелочью. Агенту щита даже не приходило в голову выдвигать тут обвинения в том, что мы, мол, на государство полезли. Помимо того, что правительство в целом, и его организация в частности, здесь полностью провалились, так и Магнето был не тем человеком, которому можно просто бросить в лицо подобные обвинения. Его это не смутит, и он вполне может прибить Фьюри прямо здесь и сейчас, если ему что-то не понравится. Таким образом, Фьюри имел представление о том, как вести переговоры с подобной личностью. «Ладно», — протянул я, поднимаясь. «Думаю, мое присутствие тут уже больше не нужно. Прошу прощения, но меня ждут важные дела». И мое тело вдруг резко сжалось, исчезнув в небольшой сингулярности, которая сразу же схлопнулась после моего переноса. Использовал силы Азимут, чтобы сделать мое перемещение через внутреннее измерение более впечатляющим. Впрочем, часть меня все еще оставалась в теле Джин. Меня вполне устраивало то, что она является, скажем так, общим носителем, для меня и для Феникса. Я не хочу, чтобы эта космическая курица вдруг решила подселиться к Гвен, если я вдруг покинул тело Джин. Ну и, в конце концов, это действительно взаимовыгодное сотрудничество. Слияние с Фениксом позволило мне перейти на новый эволюционный уровень. А пока, я наконец-то мог спокойно вернуться к Гвен. Сама же ситуация с мутантами, пока что, была разрешена. А значит, у меня появилось время, чтобы отдохнуть от всего этого. Прямо сейчас я не собирался активно участвовать в жизни школы Ксавье, хотя, приглядывать за ней буду. Также я навестил Лауру, пообщался немного с самой девочкой, а также рассказал ее матери о том, что с оружием Ха покончено. Все их объекты уничтожены, руководители мертвы, а поддерживающие их члены правительства скоро окажутся дискредитированы. Попутно, стоит отметить, что уже без моего участия в разговоре Фьюри смог договориться с Джин о том, что в случае серьезных проблем уровня страны или даже мира, люди Ха окажут помощь щиту. Кто знает, может, когда появятся мстители, то в их ряды войдут мутанты из этой школы. Ах, сладко зевала Гвен, потягиваясь после хорошего сна. С добрым утром, солнце, будешь завтракать? Приподнявшись в постели, девушка счастливо улыбнулась, увидев, что я уже все принес. Это и правда мило, заметила Агония. Ну, мне же просто нравилось видеть свою девушку счастливой, потому я был не против немного ее побаловать. Спасибо, Рейдж. Впрочем, сам я тоже поучаствовал в этом завтраке. Сегодня уже выходные. Ты давно не встречалась с группой, заметил я. Да, Эмджи, наверное, сильно злится. У нас ведь уже скоро выступление. Ну, пока мы закончили с мутантами. Так что, можем расслабиться и заняться своими делами. Я что-то пропустила, удивилась Гвен. Ну, я просто не хотел тебя беспокоить, ты и так уже вымоталась за последнее время. Этой ночью группа мутантов нанесла удар по нескольким объектам оружия Ха, я им немного помог, а после появился щит. Ты уже слышала о нем. Глава этой организации обещал урегулировать некоторые вопросы, связанные с мутантами. Понятно, а ты тоже там была? Обратилась девушка к второму симбианту. Не, я охраняла твой сон. Спасибо, Гвен, ты не злишься? Нет, все нормально. Мне и правда нужен был отдых, вздохнула паучиха. В общем-то, все было хорошо, Позже Джордж Стейси вернулся с ночного дежурства и почти сразу отправился спать. А Гвен в это время созвонилась с подругами и отправилась в гости к Мэри Джейн, где они собрались устроить репетицию. «Наконец-то ты нашла для нас немного времени», — недовольно пробурчала рыжая бестия. «Простите», — повинилась Гвен, — «но, сейчас я готова». Девчонки встретились уже в доме МДЖ и сейчас собрались в гостиной, где был включен телевизор. И именно в этот момент начался новостной сюжет. Нет, это был не репортаж о преступлении, который мог бы заставить Гвен бросить подруг и бежать спасать людей. Все было немного интересней. На экране нам показали короткую запись с подростком в причудливом паучьем костюме. «Вау, ничего себе!» – впечатлилась Гвен. «Это же Питер!» «С некоторым трудом, но мы могли узнать в этом парне Паркера, хотя его лицо и было почти полностью закрыто. Нижняя часть лица прикрыта полумаской с узором паутины, глаза закрывают очки, а также голова прикрыта капюшоном. В чем-то его костюм походил на наряд Гвен, но выглядел попроще и использовал более классические цвета Человека-паука, то есть красный и синий. На записи он использовал паутину, чтобы остановить двух грабителей в переулке. И, похоже, он собрал какие-то пускатели, механизмы которых можно было заметить выглядывающими из-под рукавов парня. «Похоже, он твой фанат-подражатель», — заметил я. «Да похоже на то», — обескураженно подумала девушка. «Ну и отлично, будет кому заниматься геройскими делами, пока мы отдыхаем». «Ха-ха», — не сдержалась Гвен. «Да, этот парень явно поклонник паучихи», — с иронией кивнула Энджи. Она явно решила, что смех Стейси вызван образом Паркера на экране. Хотя, похоже, только она одна его и узнала. Что касается самой репетиции, то она прошла без проблем. Я даже не чувствовал никакого дискомфорта по этому поводу и просто спокойно слушал игру девчонок. Гвен же была рада наконец-то вернуться к обычным делам, не связанным с опасностями жизни супергероя. Просто развлечься с друзьями, поиграть на инструментах, поучаствовать в музыкальной репетиции, а потом просто заняться уроками. Даже такой вещи девушка была рада. «По дороге домой заглянем в пекарню. О, да, закажем шоколадный торт», — восторженно подумала Гвен. «Два, нет, три», — добавила Агония. Ей тоже очень понравился шоколад. Попутно, в то же время, моя автономная форма в человеческой ипостаси занималась тем, что исследовала новые силы, способности, что я уже адаптировал ранее. Они никуда не исчезли, даже стали лучше. Теперь они легче поддавались контролю и становились мощнее. А еще, от Феникса ко мне переходило интуитивное понимание того, как использовать эти силы. И, немалую роль в этом понимании играла приобретенная экстрасенсорная чувствительность. От Азимут, например, я получил некоторые новые ощущения, позволяющие мне чувствовать темную силу из ее измерения. Подобное также было связано с прочими моими способностями, как телепатическое восприятие или же ощущение молекулярной связи. Теперь же, все эти чувства словно объединились в некое общее экстрасенсорное восприятие, еще более точное и способное распространяться на огромные расстояния. При желании я без проблем мог растянуть свою чувствительность на весь город, хотя Феникс определенно была способна на большее, но для меня этого уже много. По сути, новые силы представляли собой мощный контроль над энергией и материей, который позволял задействовать большинство уже адаптированных мной механизмов сверхспособностей, а также повышенная энергонасыщенность клеток и способность эффективно поглощать обширный спектр различных типов энергии. В какой-то мере, мои способности стали ослабленной версией сил самого Феникса, и даже ее пламя сделало мой собственный гнев еще более мощным. Но, мне очень нравилось то, как легко было осваивать эти новые силы, при том, что сама Феникс охотно мне в этом помогала. А чуть позже, уже в школе Ксавье, я занял техническую мастерскую. Здесь Маккай раньше работал с техническим оборудованием людей Ха, теперь же, я здесь разбирал трофейное оружие и броню Скорпиона, а новые силы позволили мне делать это еще более эффективно. Также я исследовал технику, которую использовала сама школа. Ну и раз я оказался здесь, пришлось контактировать с самим мутантами. «Рейдж, пожалуйста, ты можешь помочь?» – устало спрашивала Джин, найдя меня в мастерской. «Что случилось? Я просто, боже, это еще сложнее, чем я себе представляла. Ты про управление школой?» «Да», – кивнула аватар Феникса. «Я должна сегодня быть в городской администрации. Потом нужно будет забрать кое-что из банка, мне нужно, чтобы хоть кто-то помог мне с проверкой финансовой документации. От скота никакого толка», раздраженно подумала она. Ну, Саммерс неплохо справлялся со своей работой. Проблема только в том, что преподавателей стало меньше, а Циклоп не был намерен выполнять больше работы, чем раньше. Хотя он и так, помимо ведения уроков, тренирует боевую группу. С другой же стороны, на Джин теперь гораздо больше обязанностей, а учителей просто не хватает. Эй, я тут вообще мимо крокодил, пробурчал я, превращая свое лицо в морду аллигатора. Пожалуйста, жалобно протянула девушка. И, не то чтобы у нее вообще было время, чтобы уговаривать меня, смотря на то, сколько всего ей приходится делать, я сам начинал испытывать некоторое сочувствие к ней. Даже появлялось желание как-то помочь. Слушай, я хочу тебе помочь, Джин, но, разве я похож на бухгалтера или финансиста? Я комический монстр. Ох да, ты прав, расстроилась девушка. Но, я уже успел изучить школьную программу и ознакомиться с некоторыми научными работами. Возможно, я даже мог бы прочитать пару лекций по некоторым предметам, пока ты не найдешь новых учителей. Ну не могу я просто смотреть на мучения милых девушек, даже если они не совсем в моем вкусе. Пожалуйста, сразу же приободрилась Джин. Отлично, вздохнул я. Кстати, у тебя есть контакты Фьюри? А да, он оставил. Я бы хотел с ним связаться. Девушка вопросительно приподняла бровь. Что-то серьезное? Да нет, просто хочу обзавестись легальным статусом на вашей планете. Вот как? Вот так? Кивнул я. С главой счета я связался спустя какое-то время. Я не раскрывал ему информацию о том, что являюсь гостем из другого мира, но заметил, что документов не имею. Предложил такой себе обмен услугами. Он поможет мне приобрести легальный статус в этой стране и получит от меня обязательство оказать соизмеримую услугу. У меня есть информация о том, что ты способен улучшить способности человека или мутанта. Хотите, чтобы я поработал с кем-то из ваших агентов? Да именно так. ХММ-услуга как-то не совсем равноценная. Задумчиво пробормотал я. Твоя цена, можно добавить к документам еще и денежное вознаграждение. Весьма практично, хмыкнул Фьюри. Разве это плохо? Нет, очень даже хорошо. Если вас это интересует, я также мог бы исцелить ваших людей, если кто-то получил серьезные травмы или увечья, естественно, за соответствующее вознаграждение. Я следую заветам Гиппократа, а он велел своим ученикам всегда брать плату за свои услуги. Если хотите, сделаю вам новый глаз, лучше прежнего. КХМ, думаю, мы договоримся. В общем, уже вскоре я обзавелся собственными документами. И теперь я официально Рейдж Клинт. В качестве фамилии взял сокращение от имени своей расы и родной планеты симбиантов. Хотя, технически, это не совсем планета, на самом деле. Но неважно. Ну а что касается щита, то недавний инцидент с оружием Ха и мутантами ясно дал понять, на что способна эта ветвь человечества. И если Магнета начнет открытое противостояние, то щиту не поздоровится, когда он будет вынужден выступить со стороны государства. И это заставляет Фьюри с большим вниманием отнестись к предлагаемым мной услугам. Есть в этом некоторая ирония. По сути, я ведь торгую оружием суперсолдатами. Продал суперсилы одному покупателю, и тут же появляется еще один, который не хочет отставать в гонке вооружений, а я только богатею. Глава 34. Черная кошка. И, все же, хоть Гвен не собиралась в ближайшее время заниматься геройством, но это не значит, что она перестанет наряжаться девушкой-пауком и летать по городу на паутине. В какой-то мере, это было ее хобби. Девушке нравилось блистать в этом образе. К тому же, сегодня она использовала уже новый костюм. Это был все тот же прежний стиль белой ткачихи, но сам костюм выглядел более цельным и, как бы, более профессионально. При беглом взгляде отличия можно и не заметить даже. Но, несмотря на тонкий покров, этот костюм обеспечивал превосходную защиту, ведь это все еще был мой покров, состоящий из сверхплотных клеток. И это все еще просто замечательно. Радовалась девушка чувству полета. Темные нити паутины не исчезали полностью, а летели вместе с ней, цепляясь за здание. Девушка же раскрыла руки и грациозно взлетела, словно птица. И, боже, как же прекрасно она выглядит в этом облегающем костюме. Спортивное тело девушки было просто великолепно. «Давай немного вправо». «Зачем?» – мысленно спросила девушка, но уже после того, как сменила курс. «Сейчас посмотри вниз». Пролетев практически целый квартал одним махом, девушка обратила внимание на спорткар, что с крутым заносом развернулся на довольно оживленной автотрассе. Это трудно передать словами, но, Само мое восприятие мира сейчас перешло на просто иной уровень. Мое экстрасенсорное восприятие охватывало, если не весь Нью-Йорк, то Куинс точно захватывало полностью. Казалось бы, даже разум симбианта не должен выдерживать подобный поток информации, но нет, я прекрасно себя чувствовал, наблюдая картину города вокруг себя. Хотя, если не концентрировать внимание на какой-то конкретной детали, большая часть просто размывается и лишь слегка мелькает, словно на периферии. Но, такие вот моменты ярко выделяются на общем спокойном фоне. И это была уже не эмпатия, на которую я раньше ориентировался в большей степени. В моем разуме будто бы строилась трехмерная картина самого города, динамичная карта. Вообще, эволюция, спровоцированная слиянием с Фениксом, также повысила мои вычислительные способности, в том числе, я не чувствую, будто это сделало меня умнее, но, когда я изучаю что-то новое, теперь мне это дается еще легче, чем раньше. И, точно так же, возросли мои возможности в контроле нескольких форм. Это не разделение сознания, просто моего внимания теперь достаточно, чтобы управлять сразу несколькими телами. Но, в зависимости от степени распределения внимания будет различаться радиус моего экстрасенсорного восприятия. Таким образом, пока основная доля моего внимания была сосредоточена на Гвен, я продолжал спокойно исследовать технику в школе Ксавье, попутно изучая научные статьи в интернете. А еще так, краем сознания, приглядывал за несколькими девчонками. У Азимут и Джубили все было в порядке. Терра тренировалась с новым набором людей Ха, а у Джин были свои проблемы. У Лауры тоже все нормально, но девочке было немного тоскливо и она явно скучала по мне. Так что я решил уделить ей немного больше внимания, просто поболтал с ней, угостил шоколадкой, выслушал. А в это время, он же сейчас собьет кого-нибудь. Ошарашенно выдала ткачиха и спикировала вниз. Мы чувствовали азарт водителя, который вдруг резко сменяется испугом. Потеряв контроль, он вот-вот должен был выскочить на тротуар, где уже вспыхнула паника. Не знаю, сколько было бы жертв, если Гвен хоть немного промедлила. И думать тут было особо некогда. Мы снарядом врезались в землю, загородив собой пешеходов. Девушка раскинула руки, а из-за ее спины показались паучьи лапы. Я же задействовал кинетическое поле. В следующий момент спорткар просто врезался в нас, сминая капот. Сердце Гвен на миг замерло при виде водителя, что при ударе дернулся вперед, разбив лицо о собственный руль. Подушек безопасности у него в салоне предусмотрено не было, и теперь его голова представляла собой кровавое месиво с торчащими наружу костями и зубами. «Боже, просто оглянись!» Девушка слегка повернула голову, взглянув на десятки людей, что находились за ее спиной. «Да, водитель пострадал, но если бы не наше вмешательство, было бы гораздо больше жертв, и большая часть этих жертв была бы мертва». Опомнившись, девушка поспешила к двери авто, чтобы помочь парню. Рейдж, он еще жив, но вряд ли проживет долго, от такого удара у него внутренности должны были превратиться в кашу. «Помоги, только потому что ты просишь, но он получил то, что заслужил». Девушка поджала губы. Она тоже чувствовала этот азарт, который испытывал водитель перед тем, как потерять управление. Он сам решил выполнить гоночный трюк на дороге, поставив жизни окружающих под угрозу, и поплатился за это. Причем, без нас за эту глупость расплачивался бы не один водитель, но и еще с десяток посторонних людей. А так, с размаха я вонзил когти в грудную клетку пострадавшего, и часть моих клеток, проникнув в его тело, восстановила критические повреждения. Но и только, я оставил ему больше десятка переломов, которые он получил при ударе, оставил разбитое лицо. Он не умрет, но чтобы снова начать ходить ему потребуются месяцы, а о полном выздоровлении речи вообще не идет. Как минимум, уродство останется с ним на всю жизнь. Такое даже пластический хирург не исправит полностью. Жестоко, вздохнула Гвен. Но, при этом, она вполне одобряла мои действия. Мы свое дело сделали, паутинка, так что, можем уже дальше лететь. Паутинка, мысленно усмехнулась Агония. Так мило, тихо там. Смущенно буркнула в мыслях Гвен. В общем, хорошее дело сделали, полетали по городу. А уже на следующий день стало известно, что из-за безответственной преступницы кровожадной паучихи пострадал несчастный ребенок, сын городского прокурора. Мальчик впервые выехал на новой машине в город, где и столкнулся с безжалостной королевой пауков. Я клянусь, когда эта тварь будет поймана, она получит самое суровое наказание, уверенно заявляла мать пострадавшего. Гвен, как ты могла, покалечила бедного ребенка. Покачал я головой, создав человеческую форму. При этом устроился на том же диване, что и девушка. Еще и приобнял ее за плечо, прижав к себе. Я даже не удивлена, вздохнула паучиха. Тем не менее, хоть СМИ продолжали рисовать образ ужасной королевы пауков, но в обычном пространстве интернета она постепенно становилась героиней. Все же, люди не были совсем дурными, и многие видели, что именно сделала девушка-паук. Запись авторегистратора той машины оказалась в сети и теперь бродила по различным независимым каналам. Люди прекрасно видели, что этот парень должен был сбить десятки людей, но благодаря паучихе пострадал лишь он один. И практически никто не сомневался, что водитель виноват здесь в полной мере. «Гвен, это было здорово», – высказался Паркер по телефону. «На миг я задумался о том, что щит наверняка знает о том, что именно Гвен является девушкой-пауком, и наверняка прослушивает ее телефонные разговоры. С другой стороны, не то чтобы это им что-то давало. Моя носительница особо и не обсуждала важные дела по телефону. Ну а тайна ее личности и так не секрет для этой организации, я так думаю. Да мы просто пролетали мимо. А тот водитель, вы же могли его вылечить. Рейдж не дал ему умереть, но не стал исцелять полностью. А вот как, замялся Паркер. И, нас действительно прослушивали. Уже лучше понимая, что именно делаю, я сливался с техникой и отслеживал трансляцию сигнала. Это не самое простое действие, моя мысль будто бы превратилась в яркую вспышку света, что молнией пронеслась к ближайшей вышке сотовой связи, вышла в мобильную сеть и разделилась на несколько потоков. Так я смог понять, где находится телефон Паркера, а также обнаружил еще одно устройство, которое принимало этот же сигнал. Я просто нашел эти две точки. Это не значит, что я создал какую-то свою связь с этими устройствами. Гвен, похоже, нас прослушивают. Че что? Опешила девушка. Ее рука дрогнула. Спокойно, не показывай им, что мы что-то заметили. Но, я же, скорее всего, они уже давно знают, кто скрывается под маской девочки-паучка. Вот же, Гвен, нет, ничего. Я бы еще поговорила, но у меня тут шоколадный пирог, извини. Девушка положила трубку и вздохнула. А наш дом они тоже прослушивают? Вроде бы нет. Кто это вообще? Скорее всего, щит. Но хорошо, что пока они не спешат выходить с нами на контакт. Да, значит, пока у них нет серьезного повода для этого, пояснил я. К тому же, я уже заключил сделку с Фьюри, главой этой организации. Что за сделка? Я исцеляю их оперативников. Они платят мне деньги, все просто. О, так ты теперь зарабатываешь? Улыбнулась Гвен. А это вообще нормально, что они за нами подглядывают? Вклинилась в разговор Агония. Нет, но лучше, чтобы они не знали, что мы знаем, что они знают. Что? Пока они не знают, что нам известно о прослушке, преимущество за нами, если нужно, можно вбрасывать дезинформацию. АО, понятно. В связи с открывшейся информацией, мы поступили так, как того требовала ситуация. Учитывая, что за нами приглядывает щит, мы с Гвен просто продолжили спокойно смотреть телевизор, а еще заказали шоколадный пирог, и тортик, и еще коробку с шоколадными плитками. А у меня от этого зубы не почернеют, оценила Гвен масштабы нашего пира. Не волнуйся, тебе такие мелочи не грозят. Классно, когда у тебя есть свой космический монстр. Тем временем, о, смотри, на экране мы видели новостной репортаж, в котором обличали преступления четырех сенаторов. Обвинения в коррупции и организации похищений для бесчеловечных опытов над людьми. В программе не упоминалось, что похищены были именно дети-мутанты, но промелькнуло несколько снимков подопытных оружий АХА. Это ведь, да их принесли в жертву братству мутантов. Вполне разумное решение, помимо того, что эти ребята действительно мерзавцы, заслуживающие даже более сурового наказания, защищать их, когда Магнето просто в ярости, было бы опрометчиво. «Кто такой этот Магнето?» – спросила Гвен. «Магнето – один из мощнейших мутантов на Земле. Может силой мысли сравнять город с Землей. АО, он управляет магнетизмом, одной из основных сил Вселенной. Это не просто притяжение магнитных металлов. Он манипулирует связью атомов и магнитным полем Земли. В своей сфере его можно считать сильнейшим мутантом в принципе. Хотя, тут все не так просто. Лучше разбираясь в классификации сил мутантов, я прихожу к выводу, что Магнето действительно мутант омега уровня. Но это не значит, что он хотя бы близок по силе к одержимой Фениксом Джин. Просто, он задает верхнюю планку силы для всех мутантов с даром магнетизма. Если найдется мутант с большей мощью в данной силе, то уже он займет титул мутанта омега-уровня, а магнета, соответственно, будет опущен до альфа-уровня. Хотя, не стоит умалять его сил, этот парень обладает поистине огромным могуществом. Кстати, не хочешь посетить школу мутантов, там полно прикольных ребят, может тебе там даже понравится. Я не планирую менять школу, да я не об этом, просто, может, тебе было бы интересно пообщаться с людьми, которые, как и ты, обладают сверхспособностями, там почти все такие, ты меня заинтриговал, улыбнулась девушка. Кстати, я читаю там лекции, что, а теперь Гвен просто опешила, у них осталось мало учителей, ну и новый директор уговорил меня немного помочь, пока они не найдут новых преподавателей. А погоди, а как ты? Ты ведь на Земле совсем недавно. Как ты можешь читать лекции в школе? Девушка вспомнила, что нас могут прослушивать, и предпочла некоторые вещи обсуждать через ментальную связь. Я быстро учусь, как же завидно. Я только мысленно пожал плечами. Ну а что касается моего предложения, на следующий день Гвен решила, все же, посетить школу Ксавье. Ей самой было интересно посмотреть, как дела у тех ребят, которых мы спасли. Добирались же мы туда не на паутине, а просто телепортировались. Причем, мне ведь теперь даже не нужна была связь с собственными клетками для перемещения. Точнее, теперь я мог телепортироваться не только через свое внутреннее измерение, но в любую точку, находящуюся в пределах моего экстрасенсорного восприятия. При этом любая моя часть могла стать центральной точкой расширенного восприятия. Так, если большая часть моего внимания направлена на Гвен, я могу телепортироваться на несколько километров в любом направлении вокруг нее. И, также, направив внимание к другой части моих клеток, например в теле Джин, то и зона телепортации менялась. О.М. Рейдж, встретившая нас в своем кабинете Джин, удивленно взглянула на Гвен. Видела-то она только девушку, но чувствовала мой ментальный образ. А это Гвен, мы вместе тогда пришли на помощь в школу, пояснил я. Понятно, спасибо вам обоим, кивнула девушка. Гвен, если я могу что-то для тебя сделать? Нет, не нужно, вскинула руки паучиха. Как идут дела? Спросил я. Хорошо, вздохнула девушка. Я смогла найти новых преподавателей, так что, тебе больше не нужно изображать учителя, но если хочешь. Нет уж, понятно, а вы? Замялась Гвен. Ох, прости, мое имя Джин Грей, я теперь директор этой школы. Немного с тоской вздохнула она. Похоже на МДЖ, подумала паучиха. Ну да, есть что-то общее, чисто во внешности. В этот же момент в глазах Джин промелькнуло пламя Феникса. Даже не думай об этом, курица. Гвен мне, Джин тебе. От древней космической сущности повеяло странным ворчливым бурчанием, в котором не было никаких конструктивных мыслей, только тихое «Я не курица», прозвучало где-то в глубине разума Джин Грей. «Ладно, я пока покажу Гвен вашу комнату отдыха, она реально потрясая». «Ну хорошо», согласилась Джин. «Идем, паутинка». В самой же комнате отдыха мы встретили уже знакомую личность. Хотя, Гвен видела ее в довольно плачевном состоянии, едва ли это можно было считать знакомством. Удобно устроившись на диване, Джубили играла в какую-то гонку на приставке. «Как себя чувствуешь, Джубили?» «А, я погоди, ты кто?» – удивилась девушка. «Прости, это спросил Рейдж». Потупилась моя носительница. «А я Гвен». «О, чтобы не возникало больше недопонимания, я отделился от девушки темным потоком, сформировав человеческую форму, после чего расслабленно плюхнулся на диван рядом с Джубили. «Так как ты?» – спрашиваю ее. «Отлично», – воодушевленно отозвалась девушка. «В смысле, спасибо тебе еще раз», – Гвен прищурилась, глядя на смущенную мордашку девочки-мутанта. «Но в целом, мы неплохо тут провели время. Моя девушка также познакомилась и с другими мутантами, а чуть позже мы вместе сыграли в космическую стратегию. Правда, меню создания собственной фракции оказалось столь занимательным, что мы потратили все время на создание собственных галактических империй, и только начали игру, на большее уже времени не было. Зато, тут все могли представить свое детище. Империум лисиц, они выглядят мило, но ты же сделала их фанатичными расистами, возмущенно заметила Гвен. Но ведь так прикольней, довольно улыбалась Джубили. Рейдж, что у тебя за странный СССР, Союз споровых социалистических республик, Ленингрип? Девушка взглянула на национального лидера моей космической фракции. Товарищ генеральный секретарь СССР, Ленингрип, поправил я. Побольше уважения, Гвен, это вождь грибного пролетариата. У меня одной обычная космическая федерация людей, вздохнула Гвен. Скукота, фыркнула Джубили. И мы втроем посмотрели на агонию, что пребывала также в своей человекоподобной форме. Ее фракцией был обезумевший искусственный интеллект, жаждущий уничтожения всей жизни во Вселенной. Что? Нет, ничего. В общем, было весело. Тем более, к этому времени у некоторых групп учеников уже закончились уроки. В комнате отдыха появились новые лица. Рейдж. О, ну, дети были рады меня видеть. Многие из них именно я спас от оружия Ха. Эй, кстати, познакомьтесь, это Гвен. Представил я девушку. Мы были вместе, когда спасали вас. Для наглядности я ненадолго создал покров на теле паучихи. Спасибо. В это же время одна из учениц тихонько так подошла ко мне и взяла за руку, подняв на меня свои темные глаза. Сейчас она уже не напоминала ту истощенную девочку из камеры. На ее голове отросли каштановые волосы, шрамы я вообще убрал. Да и сама по себе она уже успела немного отъесться. Это была та самая девочка с телепатическим даром. Позже выяснилось, что ее психические силы больше сконцентрированы на создании ментальных иллюзий. Она может без труда заставить человека видеть различные образы. Улыбнувшись ей, я погладил девочку по голове, отчего та радостно зажмурилась. «Эй, как у вас тут дела?» Дети были рады рассказать о своей жизни здесь. Некоторые из них, что были спасены с объектов, чувствовали себя еще немного неловко, но они явно начали приживаться здесь. Гвен и сама была рада видеть их в таком хорошем настроении, и это отняло оставшееся время, так что, поиграть с Джубили мы не успели, но договорились продолжить в онлайн-режиме. И уже после, вечером, покинув школу мутантов, мы решили полетать над городом, на этот раз уже не на паутине. В режиме маскировки мы поднялись в воздухе, раскинув руки и просто летели. Для этого уже не нужны были крылья. «Как ты это делаешь?» – восхищенно спросила Гвен. «Левитация – особая форма телекинеза, а благодаря манипуляции с плотностью формы, мы могли, при желании, развить просто огромную скорость, во много раз превышающую скорость звука. По сути, благодаря этому трюку, можно было игнорировать большую часть сопротивления атмосферы. И, в общем-то, для наиболее комфортного полета я задействовал сразу несколько механизмов, что позволяло достигнуть наибольшей скорости и маневренности, ну или просто неспешно парить над городом. И, наверное, стоит вспомнить, что чувство Гвен также можно охарактеризовать словом «супер». С такой высоты девушка и сама смогла заметить тень, промелькнувшую на крышах домов. Если бы она была полностью черной, то Гвен могла бы и упустить этот момент, но преступница в облегающем черном наряде привлекала внимание блестящими платиновыми волосами. Это же та самая воровка, которую спутали с тобой. Ведомая любопытством, паучиха спустилась ниже, следуя за преступницей. Да это точно была она. Мне даже не нужно было видеть ее лица или чувствовать ментальную проекцию. Я узнал ее упругую задницу. В общем, это определенно была Фелиция Харди. Погоди, ты что узнал ее по? Поняла Гвен. Да, ментальная связь, это обоюдоострый меч. По ее длинным светлым волосам. Врешь. А папа у нее и правда ничего. Заметила агония. Так-то да, но это же Фелиция. Отвлеклась паучиха. Вот черная кошка замерла на месте, заглянув в мешок, который несла с собой. Мы же с Гвен приземлились неподалеку, усевшись на край крыши и разглядывая преступницу внимательней. Ее маска закрывала не так много, чтобы нельзя было узнать это лицо. В то же время, сама кошка достала из мешка драгоценные камешки, чтобы полюбоваться их блеском. Учитывая состояние ее семьи, вряд ли она нуждается в деньгах. Тем более, реализовать украденные украшения будет сложнее, чем, если бы она просто украла деньги. Может, ей просто нравится воровать, как хобби. Ну что, остановишь ее? Или нет? В сердце Гвен были сомнения. Она преступница, но я ведь тоже. Ага, и, вроде бы, она просто обворовала, кого-то не убила. Тогда же сама кошка, убрав драгоценности, подозрительно огляделась. Зато, подумай, как ты сможешь поприкалываться над ней в школе, заметил я. И тут Гвен охватило чувство триумфа. Мысленно усмехнувшись, она взлетела повыше, а потом, вынырнув из маскировки, приземлилась прямо за спиной Харди. Но, прежде чем паучиха успела что-то сказать, кошка резко извернулась и нанесла удар выскочившими из ее перчатки коготками. А я только хотела поздороваться. С наигранной обидой протянула Гвен и играючи блокировала удар противницы. Ты, королева пауков? опешила кошка, резко отскочив. Пожав плечами, моя девушка скрестила руки на груди. «Меня ты знаешь, а ты, я, черная кошка». «Эф-эф». Пульс Фелиции сильно подскочил. Конечно же, она слышала о паучихе и знала, что мы обычно делаем с преступниками. А также, она, как и многие другие, видела ту запись с убийством Тумбстоуна. «Занимаешься воровством?» – насмешливо спросила Гвен. «Конечно, нет». Кошка спрятала мешок с награбленным за спиной. «Просто гуляю сама по себе». «Да ладно», – махнула рукой паучиха. «Мне не важно, чем ты занимаешься, пока ты не угрожаешь жизням людей». «А, вот как», – удивилась кошка. Гвен пожала плечами. «Ну вот, и познакомились девушка-паук и девушка-кошка». Глава 35. Соболь. Паучье чутье вдруг напряглось, и Гвен спиной почувствовала линию огня. «Мы сразу же осознали, что, уклонившись, поставим под удар Фелицию, что стояла прямо перед нами». А в следующий момент черная кошка испуганно вздрогнула, когда мы резко приблизились. Покров девушки-паука увеличился, создавая более массивную форму. Я приобнял кошку за талию, прижав ее к себе и прикрывая собственным телом, когда раздался грохот выстрела, и крупнокалиберная пуля бессильно вонзилась в мой покров. Я мог бы сделать его еще более прочным и усилить кинетическим щитом, но решил использовать градацию прочности. Самый верхний слой покрова хоть и обладает повышенной крепостью, но пуля может в него проникнуть. Тем не менее, чем глубже, тем прочнее становится моя структура. Это было сделано, чтобы пули не рикошетили, а застревали в моей биомассе. «Рейдж, ты что красуешься перед девушкой?» – ехидно поддела меня Гвен. «Может, совсем чуть-чуть, ну не подставлять же ее под удар. Что это?» – опешила Фелиция. «В нас стреляли». Прозвенел наш тройной голос. «Спрячься». И, оставив кошку, мы с Гвен резко разбежались по крыше, взмыв в воздух. Нам даже не нужна была паутина. На сверхскорости мы набрали достаточный импульс, чтобы одним прыжком перемахнуть на следующее здание. Скоростной рывок гепарда остался в прошлом. Сочетание измененной физиологии и новых способностей позволяло развивать сверхзвуковые скорости без всяких проблем. И вот, мы точно так же перескочили еще две крыши, оказавшись прямо перед стрелком. Тот явно не ожидал такой скорости и был просто ошарашен. «Это та девушка», — удивилась уже Гвен. Стрелком была молодая блондинка с бледной кожей и темно-синими глазами, почти фиолетовыми. И мы уже видели ее раньше, только не вживую, а по телевизору. «Паучиха», — недовольно выдохнула та. «Эй, послушай, я помню, ты обвиняла меня в смерти своего отца». Не дав Гвен договорить, девушка-снайпер совершила грациозный прыжок назад, попутно сорвав с пояса светошумовую гранату, бросив ее прямо мне в лицо. Ну а я взял и, раскрыв пасть, поймал ее зубами, раздробив сжатием челюсти и разделив на частицы при поглощении. Граната даже взорваться не успела. «Просто хочу разрешить это недопонимание», — говорю уже я. «В тот день мы действительно собирались убить Седовласова за его фокус со Скорпионом, но нас опередили». «Что?» — наконец-то проявила она толику заинтересованности. Я вернул свою форму к виду черного костюма Гвены, дальше продолжила уже девушка. «Там был ликвидатор, нанятый Фиском. Он узнал о том, что твой отец подготовил операцию против меня и ослабил защиту. К тому же, ты могла заметить, что мы действуем более разрушительно, и если бы твоего отца убили мы, это выглядело бы поистине ужасающе», — добавил я. «С чего бы мне верить вам?» Так или иначе, девушка была несколько смущена тем, что мы говорим о себе во множественном числе. «Потому что мы тебя не боимся, ты не сможешь нас убить, как бы сильно этого не хотела. И если нападешь снова, то второго шанса уже не будет. Мы убьем тебя прямо здесь и сейчас», — напряженно сглотнув, Сейбл опустила оружие. «И, ты ведь охотилась на черную кошку?» За нее заплатил Мердок. Поморщилась девушка. Правая рука Уилсона Фиска, усмехнулась Гвен. «Какая ирония, ты можешь доказать, что это его рук дело. Хэймэм, если не боишься, я могу показать». Я поманил девушку к себе. Немного подумав, та глубоко вздохнула и подошла, а я положил руки на голову блондинки. Тогда же в ее разуме вспыхнули яркие образы. Она увидела размытый образ Лауры в тот момент, когда она отрезала голову ее отцу, а потом нашу попытку разойтись миром, после чего Х-23 напала уже на нас. Молниеносная схватка и тело убийцы пронзают мои лезвия, а во вспышке разума появляются новые образы. Теперь Сейбл видела уже воспоминания Лауры, в которых ей объясняли цель задания и даже упомянули заказчика. Ха, этого достаточно, да что это было, обычная телепатия, не такая уж и редкая способность. Если хочешь однажды выйти в высшую лигу, то тебе не помешает защита от подобного. Только, я не уточнил, что пока показывал ей эти образы, сам же и покопался немного уже в ее голове. Сейбл взялась за этот заказ, чтобы подзаработать. Ей нужно было больше средств для того, чтобы всерьез взяться за охоту на нас. Она не собиралась нападать в открытую, как сейчас, но, увидев девушку-паука, не сдержалась. Сейбл же хотела выяснить тайную личность паучихи и попробовать напасть на нее, когда не в образе супергероя. Эта девушка также рассматривала вариант с захватом заложников, но в отличие от отца, у нее имелись более сильные моральные ориентиры. Понятно, отступила девушка. На этом наш с тобой конфликт разрешен. Полагаю, у нас были причины убить Тумбстоуна. Это животное поплатилось за свои грехи. Мне нет до него дела. Поморщила Сейбл. Я собираюсь мстить только за отца. Понятно, но если решишь идти по его стопам, то лучше не становись нашим врагом. Это возможно, усмехнулась девушка. Не все преступники ваши враги, нам нет дела до мелких воришек. Пренебрежительно выдали мы с Гвен единым голосом. Но убийцы-насильники, если ты попытаешься вмешать обычных людей в преступный мир, мы найдем тебя и разорвем на куски. Наш голос угрожающе зазвенел, а в глазах вспыхнуло адское пламя. Чувство Сейбл оглушило потусторонним гневом, коим было пропитано каждое наше слово. Я это учту. Мы сделали шаг назад. Повисло напряженное молчание, а до нашего нюха добрался весьма характерный запах. Ментальное давление на Сейбл снизилось, но то, что произошло, уже произошло. Крайне смущенная наемница, взявшая себе имя Серебряная Соболь, пристыженно опустила глаза. Засыха, вздохнул я, успокаиваюсь, и отступил, исчезая в мрачной вспышке сингулярности, переместившись обратно к Фелиции. В общем, кажется, наша речь получилась слишком внушительной, из-за чего безжалостный киллер описалась от страха. Но, вернемся к кошке, которая уже успела скрыться в здании, пробравшись на лестничную площадку. Огнестрельного оружия у нее не было и, понимая, что ее действительно могли убить, девушка была очень напугана. Наше появление еще сильнее напугало кошку, так что у нее чуть сердце в пяточки не ушло. Она вжалась в стенку, будто пыталась слиться с ней. «Это я», — вздохнула Гвен. «Все в порядке, мы разобрались со стрелком». «Да-да», — отлипла от стены Фелиция. «Я спасибо, это же в меня стреляли». «Ну, почти стреляли в нас, но снайпер охотился за тобой. Просто со мной у него были личные счеты, но он не ожидал этой встречи. Кстати, как ты умудрилась разозлить Уилсона Фиска? Это он послал убийцу за твоей головой». От девушки повеяло темной тоской и злостью. «Мы украли у него доллар. Прости, мы украли у него один чертов доллар». Вспыхнула еще более сильной злостью кошка. «Я украла. Прости». Растерянно подняла руки паучиха. «Ты». Фелиция же подняла на нас странный взгляд. «А-а», непонимающе протянула Гвен. «Пожалуйста, научи меня». «Что? Я хочу учиться у тебя. Как стать сильнее, чтобы убить этого монстра?» В голове девушки вспыхнул образ Кингпина. «Я прости». Еще сильнее растерялась Гвен. «Ну что, будем учить ее? Ты серьезно? Она хочет убить человека, преступника. И это месть за близкого человека, я понимаю это. Я точно не знал, за кого именно хотела отомстить Фелиция, но я чувствовал, что это именно жажда отмщения. Это чувство было мне очень хорошо знакомо. И если Гвен пока еще сомневалась, то я во мне лишь росло желание помочь этой девушке. Хотя, наверное, сначала нужно узнать побольше о ее ситуации. Скажи, зачем тебе эта сила? Нахмурилась паучиха. Кошка поджала губы. Это личное. Я чувствую в тебе жажду мести. Поверь, я очень хорошо знаю, что это такое. Заговорил уже я. Расскажи о своей мести, и, если твои мотивы справедливы, я помогу тебе. Рейдж, Гвен, пожалуйста, давай хотя бы выслушаем ее. Ты уже пообещал ей помощь, если ее причина меня устроит. Хайнен, мысленно надулась моя паутинка, а Фелиция в это время пребывала в сомнениях, но у нее было сильное стремление. Хорошо, согласилась блондинка, и прошла по лестнице наверх, выходя на крышу. Он убил моего отца, тяжело произнесла девушка, встав на краю крыши. Он был вором, лучшим, и он учил меня, это казалось простой игрой. Голос девушки начал дрожать. Мы же с Гвен подошли ближе. Тот доллар отец бы никогда не попался, но это был мой урок, и меня поймали. Отлично, они были преступниками с самого начала, закатила глаза Гвен. Но, хоть она и относилась к этой ситуации скептически, но ее задела интонация, с которой все это говорила Фелиция. А еще наша эмпатия позволяла прочувствовать боль кошки. Я знаю, мы воры, но папа не заслуживал этого, и я не смирюсь. Мама, давай поможем ей, жалобно подумала Агония. Пожалуйста, ты можешь сделать меня сильнее? Кошка резко развернулась к нам. Наша сила — это не какой-то навык, вздохнула Гвен. Это особая способность, но, ты же сказала, что эту особую способность можно передать, заметил я. Гвен, если ты не против. Ох, делай, как хочешь, буркнула паучиха. Дай руку, ворчливым тоном потребовала Гвен. А, да, и кошка протянула ладонь. Когда руки девушек соприкоснулись, на костюм черной кошки перетекла масса моих клеток, срастаясь с этим костюмом. При этом я не мог не отметить, что тело Фелиции просто ММ. Рейдж, ревниво подумала Гвен. Да я ничего. Отстранившись от плотских ощущений, я просто провел частичное слияние, передавая Фелиции некоторые способности. Обычный набор: сила, ловкость, выносливость, регенерация, ну и повышенная прочность вместе с усилением чувств. И кошка действительно почувствовала это. Я правда стала сильнее, да, произнес я, создавая звуковые вибрации своим покровом. Че, что, ты это, мое имя Рейдж, и я помогу тебе закончить твою месть. После новые силы останутся с тобой, но я уйду. Так это симбиоз, пояснила Гвен. Тебя это пугает? Нет, тут же упрямо выпятила сиськи Фелиция, то есть гордо выпятила грудь колесом. Да, что же, может, еще встретимся, вздохнула паучиха и резко соскочила с крыши. А уже на следующий день эти две девушки снова встретились, но в школе, и не как девушка-паук и девушка-кошка, а как Фелиция Харди и Гвен Стейси. Моей девушке очень хотелось поиздеваться над Фелицией, как над черной кошкой, но она не знала, как это сделать, не выдавая свою тайную личность. Тем не менее, судьба сама предоставила ей такую возможность. Девчонки встретились на выходе из класса. Фелиция со своими подпевалками проходила мимо и заметила МГ. А это же Мэри неудачница, усмехнулась платиновая блондинка. Твой прошлый концерт явно не удался, но вам повезло избежать позора на сцене. Для Мэри Джейн это был весьма болезненный укол. На миг рыжая словно оцепенела, не зная, как ответить. И это ей мы решили вчера помочь, она же гадина. Ну, Гвен, она не так плоха, какой хочет показаться, успокаивающе протянул я. Ты знаешь, она очень любит кошек. О, конечно, ты уже успел хорошо с ней познакомиться. Да, повеяло от паучихи ревностью. Не то чтобы, мысленно пожал я плечами. Гвен, она симпатичная девчонка, но люблю я тебя. Ревность Гвендолин почти моментально сменилась смущением. И у нее как раз появилась идея, как ответить блондинке. «ПФФ, ты прямо кошка», усмехнулась паучиха, с иронией взглянув на Фелицию. «Что?» – опешила Харди. «Встала тут прямо в проходе, как кошка перед открытой дверью. Думаешь, нам хочется с тобой тут болтать? Может, отойдешь в сторонку, Стейси?» – чуть ли не зашипела Фелиция. «В общем, у девочки-паучка, все же, получилось подколоть школьную соперницу. А тем временем, уже в другом месте у меня была встреча с клиентами, скажем так, да, я вполне спокойно разделял свое внимание между несколькими формами. Общался с Гвен, и в человеческом обличии выполнял условия сделки с щитом со своей стороны. И, в отличие от того же Магнета, Фьюри не питал ко мне столь наивного чувства доверия. Ну да, для Линшера я собрат-мутант, который уже показал себя с лучшей стороны в деле защиты нашего вида. А для Фьюри я неведомая хрень, которая создает проблемы. Так что, встреча произошла не на летающем авианосце, а на одной из действующих военных баз. При этом сам Фьюри даже не собирался испытывать мои способности на себе, и улучшить мне предстояло простых оперативников, которые не являлись сколь-либо значимыми фигурами в агентстве щита, просто мускулы, которые не владеют ценной информацией, в том числе и несколько коллег, которых привезли сюда. Знакомьтесь, это Гнев. Спокойно представил меня Фьюри. Он сделает вас сильнее. Прикольное прозвище. Усмехнулся один из парней. Хотите стать супергероем? И если остальные ребята сохраняли невозмутимый вид, этот парень так и сочился язвительностью. Я могу поменять тебе ноги и руки местами. Не находишь, что дразнить меня не самая лучшая идея? Фьюри, где ты взял этого идиота? Он точно подходит для вашей организации, КХМ. Тактично кашлянул супершпион в кулак. Прошу за него прощения, гнев. Ладно, вздохнул я. Итак, ты первый, раз такой храбрый. Давай быстрее, мое время стоит дороже, чем все твои внутренности на черном рынке. Ох, от вашего юмора у меня в глазах потемнело. Уже не так уверенно усмехнулся парень. А ты забавный, знаешь, я передумал, не буду делать тебя геем. Что? В этот момент я впечатал ладошку ему в лицо, и моя рука прошла внутрь, срастаясь с его мозгом. Парень только и успел дернуться, прежде чем обмяк, полностью утратив контроль над телом. И все присутствующие видели, как натурально зашевелилась плоть парня, словно пластилин. Сама трансформация заняла меньше минуты, и, когда я отнял руку, агент резко отскочил. От испуга, придя в себя, он задействовал все свои новые силы, так что и прыжок у него получился таким, что парень улетел метров на 10. Но, даже растерявшись, чисто за счет усовершенствованных рефлексов, сумел извернуться и приземлиться на ноги, а не кубарем закрутиться. Ну вот, какой резвый стал. Давайте, следующий. Ко мне подошла молодая женщина с азиатскими чертами. И, должен признать, среди агентов, считай, есть весьма привлекательные особы.